Олесь взял коробку и резко открыл крышку. Как и следовало ожидать, ничего не случилось. На дне лежал плотный запечатанный конверт. Быстро оторвав край, землянин достал несколько листов, исписанных от руки. Это было предсмертное письмо тосконца. Самурай подошел ближе и взял у Храброва его фонарь. Теперь Русич мог читать без труда. В самом верху стоял герб Унимы. Красивая трехглазая птица с мощным клювом, сложив крылья, сидела на шаре, возле которого лежал меч. Символика, понятная каждому, и объяснять ее не имело смысла. «Приветствую вас», — начал чтение Храбров. «Не знаю, кто вы и откуда. Впрочем, это и не важно. Рано или поздно кто-нибудь обязательно обнаружит заброшенный грот, а потому я не хочу, чтобы тайна нашей смерти осталась неузнанной. Мы – представители некогда величественного и могущественного государства Унима. Можно долго говорить о своей родине, клясться в верности и любви к ней. Увы, все в далеком прошлом. 5 дней назад мир рухнул. Цивилизация Тосконы, освоившая планеты Сириуса и соседние звездные системы, перестала существовать. Вы спросите, кто виноват? А у меня, к сожалению, нет однозначного ответа. Как любой солдат, я должен выполнять приказы, служить Отечеству и много не рассуждать. Но сейчас другой случай. Начнем с самого начала. На нашей планете 3 больших материка. Издавна сложилось так, что на каждом образовалось отдельное государство. Имея общий язык, похожую культуру, страны, тем не менее, постоянно враждовали между собой. История Тосконы – это сплошная череда интриг, конфликтов и войн. Знаменитые герои прославились авантюрными высадками, безумными десантированиями и кровавыми битвами. Десятилетиями, веками народы залечивали полученные в столкновениях раны. Целые поколения умирали на фронтах, а дети вырастали без отцов, сжимая в руках игрушечное оружие чуть ли не с пеленок. Мы воспитывались в духе самопожертвования ради великой идеи. Какая несусветная чушь! Нет ничего дороже человеческой жизни. Сейчас я понимаю это особенно отчетливо. Войны длились бесконечно. Совершенствовались средства нападения и защиты. К сожалению, первые оказались сильнее. Ученые открыли ядерную энергию. Началась новая эпоха развития. Люди вырвались в космос. Им стало тесно на своей планете. Они стали строить колонии в других местах звездной системы. Казалось бы, общие интересы должны сплотить разрозненные государства. Но политиков не переделаешь. Гонка вооружений поднялась на иной, более высокий уровень. Ощетинившиеся тысячами ракет страны не просто грозили друг другу. Непримиримые враги реально могли уничтожить целый материк. Противостояние длилось довольно долго, пока на нас не обрушилась новая беда. Где-то я слышал великолепную пословицу. Звучит она примерно так. Яблоко от яблони недалеко падает. Судя по названию дерева, ее привезли наши этнографы с земли. Дикие народы любят образные выражения, но смысл всегда очень точный. Жители колоний, кровь и плоть Тосконы, решили жить обособленно. Разразилась одна война, затем вторая и третья. Первой отделилась Маора. Не помогли ни блокады, ни массированные бомбардировки, ни вторжения. Только теперь лидеры стран поняли, к чему ведет вражда между народами. Кровопролитие, жестокость и насилие переместились с отдельно взятой планеты в космос. Наступило всеобщее прозрение. Увы, мы, как обычно, не успели исправить допущенные ошибки. Наши грехи были слишком велики. Огонь и смерть, словно ураган, пронеслись по Тосконе. Как же это случилось? На Алане появился странный правитель, обладающий невероятными уникальными способностями. Он сумел подчинить себе некоторых ученых, политиков и высокопоставленных военных метрополии. И вот настал апокалипсис. Я не знаю подробностей, но все ракеты с ядерными боеголовками стартовали почти одновременно. Тосконцы так долго берегли и лелеяли змею на своей груди, и, наконец, злобная тварь нас укусила. Многие сейчас обвиняют великого координатора. Без сомнения, властолюбивый мерзавец виновен в гибели миллиардов людей. Но о чем думали мы, храня смертоносное оружие, которым в день страшного суда даже не управляли? Почему его не разобрали, не распилили, не переплавили? Ответ напрашивается сам собой. Каждое государство рассчитывало когда-нибудь применить заряды. Лидерам Асканий, Унимы и Оливии нет прощения. Впрочем, о них потом. Я обязан подробно описать события последних часов. Солдаты моей базы стали невольными свидетелями разразившейся катастрофы. Ранним тихим безоблачным утром по центральному каналу Голографа выступил премьер-министр страны. Он рассказал об ужасных замыслах владыки Алана, о захвате систем управления ракетами и их несанкционированном пуске. До уничтожения цветущей цивилизации оставалось 30 минут. Мы пребывали в шоковом состоянии и не верили собственным ушам. Нам казалось, что это дурной сон. Стоит открыть глаза, и кошмар сразу прекратится. К сожалению, апокалипсис только начинался. Тысячи камер снимали агонию великого мира, а космические станции бесстрастно транслировали ее на весь материк. Смотреть на происходящее безумие в трезвом состоянии было нельзя. Мои люди бросились к бару и напились до невменяемого состояния. Репортеры, выполняя профессиональный долг, показывали испуганных беженцев, пытающихся покинуть обреченные города. Ангел смерти стремительно приближался. Машины безжалостно давили пешеходов, врезались друг в друга, переворачивались и загорались. Никто не обращал внимания на раненых и умирающих. Каждый думал только о себе. Мимо истекающих кровью женщин, плачущих, просящих о помощи детей, люди шли, не испытывая ни малейших угрызений совести. На лицах застыли страх и отчаяние. И это лишь один из эпизодов ужасающего зрелища. Часть граждан, отбросив прочь моральные принципы, решила умереть в грехе. Прямо на улицах устраивались безудержные пьяные оргии. Унимийцы больше никого не стеснялись. Сотни обнаженных мужчин и женщин прелюбодействовали на глазах у остальных. Один из офицеров базы узнал среди потерявших стыд людей свою невесту. Бедняга застрелился в собственном кабинете. Надо отдать должное журналистам, они работали до конца. Мы видели, как в последние секунды перед взрывом несчастные выбрасывались из окон высотных зданий. Мои соотечественники предпочитали умереть раньше, чем огненная вспышка превратит их в пепел. Немногие мужественно и достойно приняли удар судьбы. Мне отчетливо врезался в память высокий седовласый мужчина лет 50, стоящий посреди проспекта. Заложив руки за спину, он спокойно и невозмутимо ждал приближения смерти. Вот поведение, достойное уважения. Хотя, признаюсь честно, я не знаю, как сам бы повел себя в подобной ситуации. В гроте базы, на окраине материка, нам ничего не угрожает. Все кончено. Мы наблюдали по меньшей мере 10 взрывов. Голографические камеры гасли одна за другой. После диких криков, плача и стонов, наступила мертвая тишина. Пожалуй, это наиболее точное сравнение. Даже здесь, в глуби каменного плато, солдаты почувствовали многократное колебание почвы. Тоскона содрогнулась от свершившегося злодейства. Тысячи городов, миллиарды людей исчезли в адском пламени. Их будто и не было никогда. Через несколько секунд прекратилась подача электрической энергии. Пришлось включить автономное питание. Его хватит на полгода, но это уже не имеет значения. Экраны голографов черны как ночь. Они больше никогда не вспыхнут. Передающих станций просто не осталось. Мир, который мы так любили, ушел в небытие, бросив уцелевших людей на развилке времени. Наше одиночество ни с чем не сравнимо. Даже в пустыне путник надеется выйти к оазису или встретить караван. На что могут рассчитывать последние представители уничтоженной цивилизации? Среди офицеров разгорелись бурные споры. Как командир базы, я в них не участвовал. Не хочу навязывать свое мнение. Пусть каждый сделает выбор. Через 3 дня после катастрофы в фарватер вошел сторожевик В-117. Матросы и солдаты его радостно приветствовали, ведь это первые люди, появившиеся здесь после начала войны. Приятно осознавать, что ты не последний выживший человек на несчастной планете. Увиденное зрелище привело гарнизон в шоковое состояние. Оплавленные борта, поврежденные башни, экипаж похож на привидение. От корабля исходил сумасшедший радиоактивный фон. Потребовалась срочная и тщательная дезактивация. Работа хоть как-то отвлекла моих подчиненных от мрачных мыслей, но ненадолго. После того, как прибывшие моряки помылись, поменяли одежду и приняли изрядную дозу спиртного, они разговорились. Им невероятно повезло. Когда ядерные заряды обрушились на Униму, сторожевик находился между 2 городами. Световое излучение изрядно поджарило судно. 3 матроса погибли от ожогов. Затем подошла ударная волна. Она уже значительно ослабла и лишь швырнула корабль на мель. 10 часов экипаж потратил, пытаясь выбраться в русло. В конце концов, их усилия увенчались успехом. Но главные испытания были еще впереди. Судно подплыло к Чиндаго. 6-миллионный город перестал существовать. Ровная, серая, обожженная поверхность. Краса и гордость страны, церковь Святого Крола, возвышавшаяся над равниной 2000 лет, исчезла без следа. Впрочем, как и ее прихожане. Немногие уцелевшие бродили вдоль берега, однако людей они мало напоминали. Безумные глаза, разорванная грязная одежда, глубокие гнойные раны. Некоторые несчастные имели ожоги более 20% кожи и умирали прямо на глазах у моряков. Еще страшнее оказались симптомы лучевой болезни. Бедняги истекали кровью. Она лилась из носа, ушей, рта. На теле появлялись гигантские гематомы. Часть экипажа не выдержала и лишилась рассудка. Представить, что пережили матросы В-117, невозможно. Помочь несчастным воины были не в состоянии. Понимая опасность сложившегося положения, командир судна повел корабль на юг. Радиоактивное заражение превышало все разумные пределы. Скитальцы пытались найти надежное убежище и потому приплыли к нам. По пути они видели несколько сохранившихся деревень и поселков, но высаживаться не рискнули. Слушать дальнейшие подробности кошмара от людей, находящихся на грани сумасшествия, я не стал. О том, что сейчас творится на Тосконе, легко догадаться и без лишних описаний. Цивилизации больше нет. Лидеры государств и их помощники наверняка спаслись. В распоряжении властителей всегда есть надежные укрытия. Однако вряд ли они довольны и счастливы, ведь управлять уже некем. Когда мерзавцы выберутся наружу, то увидят груды развалин и миллионы обезображенных трупов. Им самим придется добывать себе пропитание, копать землю, сажать зерно, бороться за урожай с природной стихией. И это единственное, чему я рад. Пусть высокомерные надменные снобы наконец почувствуют на себе всю тяжесть физического труда. Мне ничуть не жаль богатых толстосумов. Мир слишком дорого заплатил за ошибки и беспомощность политиков. Я никогда не лебезил перед начальством и потому торчу на богом забытой базе. И вот судьба дала мне шанс высказаться перед грядущими поколениями. Разве это не счастье? И какая разница, кто вы? Может быть, тосконцы, Может, аланцы или маорцы. А может, существа с неведомых планет. Надо знать историю погибшей культуры и не повторять ее просчетов. Вчера закончились споры о дальнейших действиях. Абсолютное большинство решило покинуть базу. Я не возражал и не препятствовал. Матросы затопили старые суда, а на 4 оставшиеся корабля погрузили продовольствие, оружие и воду. Из гарнизонов 200 человек остались лишь 32. Мы стояли на причале и молча провожали боевых друзей. Наши пути больше никогда не пересекутся. Годы совместной службы, радости и неудачи, все осталось в прошлом. Они уходят в новый мир, мы остаемся в старом. Между нами пролегает бездна. Кто сделал правильный выбор, я сказать затрудняюсь. Отряд поднимется вверх по реке, бросит ненужные суда и двинется в поисках незараженной земли. Сомневаюсь, что такая существует, но пусть им сопутствует удача. В противном случае путников ждет ужасный финал. Часть умрет от лучевой болезни, часть найдет женщин и где-нибудь обоснуется. На свет появятся дети новой Унимы. Я с ужасом думаю, какими они будут. Мутации неизбежны, и, возможно, через несколько столетий планету заселят существа, лишь отдаленно напоминающие людей. Мне больно писать эти строки, но природа беспощадна. Она будет искать наиболее подготовленную и стойкую форму жизни. Хотя и мы были не так уж плохи. В человеке есть особая утонченность, изящество и красота. Жаль, если нас сменят грубые, бесформенные уродцы. Ранним утром мы в последний раз собрались вместе. Решение принято, и отступать поздно. Каждый сам выберет способ и время сведения счетов с жизнью. Наши корни на Тосконе безжалостно обрублены, а дерево без корней неминуемо погибает. Человек в данном случае не исключение. Родные и близкие оставшихся солдат и офицеров проживали в крупных городах и не имели шансов уцелеть. Какой смысл возвращаться на пепелище? Погибших не вернуть. Я в последний раз прошелся по базе. Все кончено. Часть солдат покончила самоубийством прямо в казарме. Они вкололи яд, заснули и умерли тихо и спокойно. Такой вариант не устроил лейтенанта Олдриджа. Более остроумного и веселого человека мне встречать еще не приходилось. Я был немало удивлен, когда Кен не сел на корабли. При его темпераменте это казалось странным. Лишь позже я узнал причину. Жена лейтенанта ждала ребенка. Потеря сразу двух близких людей – слишком сильный удар. Олдридж больше не видел смысла жить дальше, но уйти хотел красиво. Ему это удалось. До подобного абсурда мог додуматься только сумасшедший. Офицеры устроили игру в карты на выживание. Проигравший стрелялся в сердце. Когда я вошел в зал, Кен был уже один. Он великолепный игрок и еще более превосходный шулер. В его окончательной победе мало кто сомневался. Мы выпили по бокалу вина, извинились за причиненные друг другу обиды и попрощались. Уже на выходе в зеркале мелькнуло отражение лазерного луча. Оттягивать смерть лейтенант не стал и разрядил бластер себе в грудь. У парня была железная воля. Теперь я один. Что еще сказать напоследок? Мой народ прогневал Бога. Праведники долго говорили о страшном суде, и вот он наступил. Человечество само уничтожило себя. Это и есть главная истина. Мы создали меч, который нас же и покарал. Апокалипсис свершился. Так пусть гибель могущественной цивилизации искупит людские грехи. Командир 14-й морской базы Унимы, майор Билл Веллингтон. Полис закончил чтение и обессиленно сел на стул. В кабинете стояла тягостная тишина. Воины не решались ее нарушать. Письмо произвело очень сильное впечатление. Когда ты слушаешь исповедь человека, то невольно ощущаешь его боль и страдания. Сейчас на путешественников обрушилось горе всей уничтоженной великим координатором цивилизации. Люди пытались поставить себя на место майора. На первый взгляд он проявил слабость и покончил с собой. Не стал бороться, искать уцелевших сограждан, строить новые города. Но разве можно осуждать его за это? С гибелью Унимы для Веллингтона закончилась жизнь. Он посчитал своим долгом разделить судьбу несчастной страны. Рука офицера не дрогнула. «Не приведи Господь испытать подобное», — крестясь, прошептал Вацлав. «Что верно, то верно», — согласился Аята. «Мы хоть и чужие на Тосконе, но все же жили среди людей. Остаться в одиночестве, осознать собственную ненужность — чересчур суровое наказание». «Понять до конца унимийца могу, пожалуй, только я», — горько улыбнулся Карс. «Моего народа больше нет. Когда смерть настигнет меня, род властелинов пустыни перестанет существовать». «А как же племена, ушедшие на юг?» — спросил Стюарт. «Разве майора интересовала судьба оливийцев и асканийцев?» — ответил вопросом на вопрос мутант. «В данном случае речь идет о близких сородичах. Все остальное не имеет значения». «С твоим утверждением можно поспорить», — вставил Русич. «Но я думаю о другом. Насколько был велик ужас этих людей перед свершившейся катастрофой? И ведь она лишь пролог, репетиция настоящего апокалипсиса. Что же будет с планетами, когда тьма обрушит на них всю свою мощь? Вряд ли кто-нибудь вообще уцелеет. С каждым шагом, с каждым мгновением я начинаю понимать, сколь серьезную и опасную миссию возложили на группу силы света. Признаюсь честно, мне становится страшно. Не за себя. Я не собираюсь жить вечно. За порученное нам дело. Не хочется быть причастным к еще одному судному дню». «Напрасно переживаешь», — проговорил самурай. «Мы будем драться до конца, и если потерпим поражение, в том не наша вина. Возможности человека не беспредельны». Храбров склонил голову и только сейчас заметил на дне шкатулки запылившийся голографический снимок. На нем оказались запечатлены два десятка морских офицеров. Под яркими лучами Сириуса они стояли в парадной форме на ровном плато и счастливо улыбались. Найти Веллингтона большого труда не составляло. В центре располагался высокий мужчина лет 35, с короткими черными волосами, смуглой кожей, прямым и проницательным взглядом. Трудно сказать почему, но унимийцы были без головных уборов. «Интересно, кто из них весельчак Олдридж?» — вымолвила Линда. «Определить несложно», — произнес Пол. «Фамилии тосконцев подписаны на обратной стороне снимка». Быстро найдя знакомые инициалы, Олис вновь взглянул на офицеров. Кен стоял вторым справа. Молодой человек лет 22, с горбинкой на носу, светло-русыми волосами и открытой жизнерадостной улыбкой. Его лицо буквально излучало теплоту и радость. Никто из них еще не знал, как мало осталось до смертного часа. Тишину оборвал голос де Криньяна. «Мы здесь почти 40 минут», — сказал Жак. «Пора заканчивать осмотр. Ребята на корабле наверняка волнуются». Путешественники вышли из помещения, и тут вездесущий Стюарт заметил узкое ответвление в сторону. Несколько шагов, и земляне уперлись в винтовую лестницу. Шотландец и Карс начали осторожно подниматься. Они двигались по круглой, выдолбленной в скале шахте. Метров через 15 разведчики оказались на ровной каменной площадке. Осветив ее, воины увидели поблизости еще одну лестницу. Как только подтянулась основная группа, Пол пошел дальше. Новый тоннель был гораздо длиннее и заканчивался у массивного металлического люка. Замки сложностью не отличались, но сильно проржавели. Чтобы их открыть, потребовалось вмешательство властелина. Резкий мощный рывок и яркий свет ослепил путников. Они довольно долго приходили в себя. Первым наверх выбрался мутант За ним последовал Стюарт, Храбров и Воржиха. Без сомнения, наемники находились на Унимийском плато. После кромешной темноты грота лучи Сириуса нещадно жгли глаза. Пара минут ушла на адаптацию. «Теперь понятно, где сделан снимок», — вымолвил Тина. «База имеет два, а то и три выхода на поверхность. Безопасность превыше всего. Зная, где находятся батареи, можно сделать вывод, что люки, ведущие в глубокие шахты, есть и там. На боевое дежурство артиллеристы ходили именно по плато». «Но почему внизу сделана ступень и две лестницы?» — спросил поляк. «На случай бомбардировки с воздуха», — пояснила Аланка. «Даже прямое попадание в тоннель не причинит базе существенного вреда. Это типичный способ строительства фортификационных сооружений. Новобранцы изучают его на занятиях по саперной подготовке». «А местность не очень симпатичная», — скептически заметил де Криньян. Все прекрасно поняли, о чем говорит маркиз. На плато не было ни одного зеленого пятна. Идеально ровная, обожженная Сириусом и сглаженная ветром поверхность. Идти по ней легко. Но вопрос в том, насколько протянулась каменная пустыня. Этого никто из землян не знал. Тосконские карты точный ответ не давали. За прошедшие столетия безжизненный край мог значительно увеличиться в размерах. Ядерная катастрофа привела к изменению климата на материках. «Вход на батареи будем искать?» — уточнил Пол, стоя на краю утеса и глядя на извивающуюся ленту реки. «Нет», — отрицательно покачал головой Олесь. «Вряд ли мы найдем что-нибудь интересное. Оружия у нас достаточно, а раскопками древних цивилизаций пусть занимаются аланские археологи». Воины начали неторопливо спускаться в шахту. Сделать это оказалось не так-то просто. Лестницы имели крутой угол, и ноги порой скользили по ступеням. Поднимаясь наверх, наемники подобных мелочей не замечали. Впрочем, обошлось без падений, вывихов и переломов. Несколько минут снова ушло на привыкание к темноте. По коридорам базы путешественники теперь двигались гораздо быстрее и увереннее. Первым на причал вступил Аята. Он сразу столкнулся с Саттоном и Мэлоун. Друзья очень волновались за долго отсутствующих товарищей и были рады увидеть их живыми и невредимыми. Упреки Криса воина пропустили мимо ушей. На борту решительного наемники устроили роскошный ужин. Путешественники сильно проголодались, устали физически и морально. Кроме того, земляне, аланцы и тосконцы хотели помянуть души погибших унимийских моряков. Они остались верны своему долгу. Но самое главное, все понимали, скоро предстоит длительная разлука, и неизвестно, встретятся ли друзья вновь. В прошлый раз воины света за решение разделиться на группы заплатили жизнью Манута Дойла. Кем теперь придется пожертвовать? Разложив на столе найденные в кабинете карты, Русич тщательно измерил расстояние до ближайшего крупного населенного пункта. Полученный результат его не обрадовал. Обжитые районы на востоке начинались примерно в 700 километрах от базы, а на западе в 400. Южная Унима действительно представляла собой мертвый край. Здесь располагались только военные объекты, склады и полигоны. Лишь вдоль реки плодородная долина побеждала каменных исполинов. В 200 километрах, вверх по течению, на карте появлялись первые небольшие деревни и поселки. Удивительно, но именно они имели наибольшие шансы сохраниться. Выяснять, кто там проживает, будет группа де Криньяна. Ситуация с отрядом Стюарта гораздо сложнее. До сих пор путешественники не знали, как подняться на западное плато. Два дня разведки ничего не дали. К счастью, на третьи сутки в дальнем рукаве Мессини, в изгибе, укрытом высокой скалой, Крис и Олан обнаружили изрядно поврежденную винтовую лестницу. Время, ветер и дожди ее не пощадили, но для подъема она оказалась еще пригодна. Больше проблем для начала поисков не осталось.